31. Битва за корабль. Не знаю, почему я их раньше не обнаружил. Хотя пару раз до этого я уже использовал пиктограмму сканирования. Возможно, потому что до этого находился в трюме, где вокруг было слишком много мешающих сканированию предметов и переборок. А может, противники знали о моем умении и потому не подходили близко, чтобы не вспугнуть раньше времени. Сейчас же, когда я покинул свое убежище и вышел на палубу, они посчитали момент подходящим, зашли с двух сторон и собирались внезапно напасть. Агрессивность их намерений не вызывала сомнений. И раз уж стычка была неизбежной, я не стал давать врагам времени на подготовку, решив атаковать первым. Неторопливо развернувшись, словно собираясь посмотреть на море за другим бортом парома, я совершил внезапный прыжок за угол постройки и еще в полете выстрелил из аннигилятора в голову ближайшего бойца темной фракции. Невзирая на стрельбу навскидку и штраф оружия к точности, с 1,5 метра я все же не промахнулся. Навык ружья повышен до 33 уровня. Навык меткость повышен до 16 уровня. Как принято говорить в компьютерных играх, хедшот. Причем еще какой. Головы выше нижней челюсти моего противника больше не существовало. Обезглавленное тело стало оседать. Я тут же совершил второй выстрел в стоящего чуть поодаль бойца, пока он от неожиданности застыл с раскрытым ртом. Мимо. В фальшборте за спиной противника образовалась аккуратная круглая дыра 15 сантиметров в диаметре. Как так? С 3 метров не попал? Я снова надавил сразу 4 пальцами на курок непривычного оружия и на этот раз не промахнулся. Пусть не в голову, куда я целился, а в грудь, но тоже смертельно. Жить со сквозной дырой вместо сердца и легких люди еще не научились даже в темной фракции. Навык меткость повышен до 17 уровня. И тут у меня настолько невыносимо заныло в груди от предчувствия беды и боли, что я автоматически сделал прыжок вперед с кувырком еще до того, как осмысленно подумал об этом. Через секунду об стену напротив того места, где я только что стоял, цветной кляксой расплескалась какая-то вязкая зеленая субстанция. Навык ощущения опасности повышен до 7 уровня. Не знаю, что за оружие использовала Минно Лафин, но проверять его действия на собственной шкуре я не желал. Оставаться на месте было опасно, почему-то я твердо это знал. Так что резко вскочил, укрылся от стрелка за углом постройки и со всех ног побежал дальше по палубе к находящимся в 20 метрах от меня штабелям из контейнеров. За ними имелся люк и спуск вниз во внутренние помещения парома. Я как раз оттуда и вышел на палубу. Во время бега я все же отметил краем глаза, что первый убитый мной противник уже упал и выронил из рук некое оружие. Когда я обратил на него внимание, услужливо всплывшая интерактивная подсказка обозначила этот похожий на обрез предмет как парализатор. Парализатор? Меня хотят парализовать и взять живьем, а не убить? Легче от этих знаний не стало. Для меня плен темной фракции был в 1000 раз хуже быстрой смерти с возрождением в безопасной диспетчерской башне Гекхо. Возвращаться и подбирать парализатор я не стал. Совершенно не до того было. Красный треугольник противника на миникарте быстро приближался. Минно Лафин следовала за мной. Снова заныло в груди, и я резко изменил направление бега, пропуская мимо себя выпущенное оружием девушки светящийся шарик с какой-то зеленой дрянью. Успел. Я укрылся за контейнером и взглянул на свое оружие. У ядерной батареи аннигилятора оставался всего 1% заряда. Хорошо, если хватит на один единственный выстрел. Но стрелять из него я не собирался. При моих навыках шанс попасть при стрельбе на 20 метров был настолько ничтожен, что не стоило и пытаться. «Комар, ты есть выбирал ощущений страшные? Так прыгать весело ты, я хохотать!» Донесся до меня насмешливый голос Минно Лафин. «А ты, судя по всему, добавила себе космолингвистику на 50 уровне. Раньше ты говорить по-нашему не умела», — отозвался я, меняя при этом бесполезный в данной ситуации аннигилятор на ангельскую пыль. Судя по мини-карте, девушка с пепельно-серой кожей находилась сейчас возле трупов своих миньонов, причем ее отметка не двигалась. Возможно, моя противница перезаряжалась или меняла свое оружие на что-то более эффективное. Но находилась она на открытой территории, и это был шанс для меня. Выровняв дыхание и расслабившись, я постарался абстрагироваться от ситуации. Нет, я вовсе не желаю причинять зла красивой девушке. Это мы так играем. С этими мыслями я высунулся из-за укрытия и открыл стрельбу из пневматической винтовки. Мимо. Мимо. Мимо. Судя по всему, моя тактика — не думать о причинении вреда Мино Лафин, чтобы не насторожить девушку и не активировать у нее навык ощущения опасности, совершенно не сработала. Удивительно ловко, облаченная в чешуйчатый костюм и плащ-хамелеон гибкая фигура, заранее предвидела движение ствола моей винтовки и уходила от обстрела и уклонялась. Прямо как Нео из фильма «Матрица». Мимо. Мимо. А вот это уж что-то новенькое. Мино Лафин сбежала шагов на 5 по вертикальной стенке и совершила кульбит назад, уходя от следующих 2 выстрелов. Мимо. Мимо. Мимо. Я расстрелял всю обойму и ушел за укрытие для перезарядки, заодно и продолжив беседу со своей противницей. «Уж кто бы говорил про ощущение опасности? Сама сейчас прыгала, словно горная коза!» Мино Лафин не ответила, зато с ее стороны послышался странный звук, словно выдернули чеку у гранаты. «Навык ощущения опасности повышен до 8 уровня». Не теряя ни секунды, я резко вскочил, пробежал 3 шага и прыгнул в открытый люк. Едва не сломал себе ноги, не слишком удачно приземлившись. Даже потерял 10% жизни, но это было сущей ерундой, так как от основной опасности я все же ушел. Наверху бухнуло, яркий свет озарил темноту пасмурного вечера, и при этом пронзительный, не то скрип, не то писк, болезненно резанул по ушам. На пару секунд я даже поплыл, хотя и не находился в зоне поражения светошумовой гранаты. Известность повышена до 21. Известность повышена до 22. Известность повышена до 23. Что за ерунда? Я бы понял, если бы выросла ловкость или навык ощущения опасности, но при чем тут вообще известность? Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что эти системные сообщения никак не связаны с уклонением от гранаты и вызваны, скорее всего, трансляцией по информационным каналам, видеоролика о входе нашей группы на базу реликтов. Однако, как же не вовремя они выскочили. Подниматься наверх по ближайшей лесенке было уже совсем рискованно. Мино Лафин наверняка преодолела открытое пространство и добралась до контейнеров. Да, точно. Почти вертикально над собой я увидел красный треугольный маркер. Очень полезное свойство навыка целеуказания. Даже после потери противника из виду, ты еще какое-то время видишь его метку даже сквозь преграды и стенки. Снова послышался знакомый уже звук выдергивания чеки. Моя противница собиралась бросить гранату в открытый люк. Я побежал по длинному прямому коридору. Судя по мини-карте, в конце него находился 2-й выход на верхнюю палубу. За спиной громко бухнуло. Коридор озарился яркой световой вспышкой, но я находился уже достаточно далеко и не пострадал. На бегу, заменив обойму в PCP-винтовке, я добрался до противоположной лестницы и уже собирался было подниматься, как вдруг резко остановился, увидев нечто совершенно невозможное. Возле лестницы, на полу, в луже крови, валялся мертвый Гекхо с перерезанным горлом, подозревая, что и другие члены команды парома также были убиты. А потому никто из Гекхо до сих пор не заинтересовался происходящей на верхней палубе перестрелкой с применением гранат и не прекратил это безобразие. Попытка моего захвата темной фракции и до этого была серьезнейшим поводом для волнения. Сейчас же происходящее стало выглядеть еще более страшным. «Ты есть находить уже? А я смотреть медленно, ты опаздывай, не карабкайся наверху». В проеме люка над моей головой на секунду мелькнуло лицо, улыбающееся Мино Лафин, и тут же скрылось. Вот черт, я-то надеялся обмануть чрезмерно ловкую противницу и зайти к ней со спины, но девушка с легкостью предсказала мои действия и не стала спускаться, а сразу ждала меня у 2-го выхода на палубу. Хотя меня прошиб холодный пот. Почему предсказала? С чего это я решил, что только сам могу видеть перемещение ее маркера по карте? У девушки-картографа наверняка имеется куча схожих навыков и способностей, так что она тоже отслеживает мои перемещения. Это было страшно. Мино Лафин превосходила меня более чем на 20 уровней, обладала гораздо более прокачанными навыками и более совершенным оружием. А единственное мое преимущество — за счет сканирования и целеуказания отслеживать перемещение противника — оказалось не таким уж и преимуществом. «Зачем вы убили Гекхо?» — крикнул я, меняя при этом дальнобой на ангельскую пыль на более подходящий в ближнем бою дробовик. «Нет, Комар, ты не понимать вся прелесть. Это ты убивай 4 Гекхо на этот паром. Только ты покупай билет. А мой группа незаметный проникать на корабль, тихо убивай и нет обнаруживай ни один раз. И когда Гекху возрождай, они быть страшно злой и сразу знать, кто делай все это убивал. Только комар, другой тут не быть, а не находить ты, без соображай и хватить». На секунду в проеме люка снова мелькнула голова девушки. Но на этот раз я был готов, отстрелявшись сразу дуплетом из двух стволов. Судя по болезненному вскрику и эмоционально высказанной фразе в незнакомом мне языке, минимум одна дробина попала. Навык целеуказания повышен до 8 уровня. Навык меткость повышен до 17 уровня. Навык космолингвистика повышен до 33 уровня. Получен 30 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. С удовлетворением прислушиваясь к доносящимся сверху звукам разрываемой обертки медпакета и приглушенным стоном, я не торопясь перезарядил дробовик. А затем открыл окно характеристик комара и раскидал по 3 свободных очка навыков в среднюю броню и ружье. На самом деле, ситуация складывалась не такой уж и безнадежной. 2 трупа бойцов темной фракции и следы жаркого боя сразу подскажут Гекхо, что на пароме находились и другие нелегалы. Нужно просто оставить побольше таких следов, чтобы привлечь внимание. Достав лазерный пистолет, я установил оружие в режим непрерывного луча и выжег на металлической стене возле трупа сложную замкнутую кривую на языке Гекхо. «Это сделала Мино Лафин, внучка Ленга Тумора Анху Лафина». Убрав сильно нагревшийся пистолет в инвентарь, я нарочно сообщил Мино Лафин о сделанной несмываемой надписи, чтобы позлить соперницу и вывести из себя. Я также добавил, что трупы ее союзников не успеют исчезнуть до того, как паром на полной скорости вылетит на берег на территории моей фракции, и тут будет не протолкнуться от слетевшихся разбираться в произошедшем моих союзниках и Гекхо. А потому вся прелесть ситуации в том, что вовсе не я, не мои союзники, а Лэнг Тумор Анху Лафин и его внучка будут держать ответ перед разъяренными Гекхо за четверное убийство и порчу ценного имущества. Девушка-картограф ничего не ответила. Но ее отметка начала постепенно смещаться к центру парома. Захотела избавиться от трупов своих миньонов? Ну уж нет. Я не дам тебе уничтожить улики. Я рванул вверх по лестнице, но в последнюю секунду, уже почти на самом верху, резко остановился, желая проверить свою теорию насчет того, что Мино Лафин способна отслеживать мои перемещения. И очень своевременно остановился. Буквально в нескольких сантиметрах над моей головой засверкали вспышки. Эта девушка-картограф встретила мое ожидаемое появление из люка целой серии лазерных импульсов. Странно, что навык ощущения опасности не предупредил меня. С другой стороны, я ведь и не планировал в реальности безрассудно высовываться, так что все было логично. Вырисовывалась не самая благоприятная для меня ситуация. Выход на верхнюю палубу плотно контролируется противником. Мино Лафин вскоре выкинет за борт трупы бойцов темной фракции. Да и сама тоже покинет корабль. Хотя бы просто прыгнет в воду и возродится в безопасном месте. А я не мог ничем помешать этим замыслам. Маркер моей противницы вскоре исчез. И теперь я понятия не имел, что делает и где находится Мино Лафин. Скорее всего, как я и предполагал, она избавлялась от трупов своих сообщников. Может, все же рискнуть и попытаться выйти на верхнюю палубу через этот люк или через противоположный, чтобы помешать девушке. Но это была крайне опасная затея, которая, скорее всего, закончилась бы моей гибелью или парализацией. И тут мне на ум пришла блестящая идея, как возможно получить 100% доказательство присутствия на борту парома других людей. Нужно провести сканирование, как я проделал на Шиамиру. В результате у меня будет подробнейшая 3-мерная схема парома, причем все живые существа и мертвые тела также будут на ней отражены. Предъявив эту схему Гекхо, можно будет начисто разбить утверждение, что кроме моего комара, других людей на борту парома не было, так как на схеме будет как минимум Мино Лафин, а возможно, еще и 2 трупа ее подельников. Поспешив вниз в трюм, через минуту я уже находился возле 2 своих ящиков, задумчиво их рассматривая. Да, возникла неожиданная проблема. В каком из них лежат расходники для моего сканера? Никакой описи содержимого на упаковках не было, да и оба прочных контейнера были запечатаны. Так что вскрыть их было то еще задачей, особенно без инструментов. Я стоял и размышлял над проблемой, как вдруг паром качнуло. Резко пропал шум работающих антигравитационных двигателей. Что за ерунда? Неужели моя противница отключила двигатели? Скорее всего, так оно и было. Ведь самой большой проблемой у Мино Лафин был жесткий цейтнот, так как паром через 20 минут прибывал к пристани на территории вражеской ей ноды, античный пляж. И я сам напомнил ей об этом. Теперь же надеяться на помощь своих союзников больше не приходилось. В распоряжении девушки-картографа имелось неограниченно много времени на то, чтобы расправиться со мной. Вот же собака женского пола. С другой стороны, этим действием Мино Лафин выдала свое местоположение. Паром управлялся из рубки на верхней палубе, так что она сейчас там. А это значит, что у меня есть время на то, чтобы взломать ящики и поискать в них анализаторы. Чем бы вскрыть прочные пластиковые контейнеры? Будь я на нормальном человеческом корабле, достаточно было бы поискать ближайший щит пожарной охраны. На таких обычно закреплены багор, топор или лом. Как раз то, что мне было нужно из инструментов. Но вот есть ли подобное на пароме Гекхо? Я прошел по полутемному трюму в поисках чего-нибудь схожего. О, действительно, на дальней стене обнаружилась какая-то панель с аварийной красной кнопкой. Я направился к ней и попытался разобраться в причудливой, весьма сложной надписи. Кнопка комплексной дезинсекции и дератизации трюма. Внимание! Для обработки помещений используется ядовитый газ. Перед началом работ наденьте защитный костюм и противогаз. Навык космолингвистика повышен до 34 уровня. Пожалуй, это пока что была самая сложная и длинная надпись на языке Гекхо, которую я смог осилить, так что повод для заслуженной гордости у меня имелся. Как и некоторое разочарование от того, что эта панель не относилась к противопожарной и никак не могла помочь мне со вскрытием контейнеров. И тут, когда я стоял в полутьме и озирался в поисках чего-нибудь полезного, мои глаза уловили смутное шевеление в дальнем конце трюма. «Успешная проверка на восприятие!» Я замер, вглядываясь в сумрак. Точно, это была Мино Лафин. Как же шустро она добралась с рубки на верхней палубе сюда в трюм. Девушка сидела на корточках с каким-то оружием в руках и внимательно озиралась. Но я вовремя тихо отклонился за угол и не дал себя обнаружить. Сам же продолжил наблюдение. А между тем Мино Лафин начала делать что-то очень странное. Одну за другой через каждые пару метров закрепляла на полу трюма какие-то круглые металлические шайбы и активировала их нажатием, включая красные огоньки. Очень было похоже на то, что моя противница минировала корабль. Выбрасывание за борт трупов, стирание записей с камер слежения, если такие вообще имелись на пароме, убирание следов боя — все это полумеры. Вот самое радикальное решение проблемы улик. Нет парома, нет оставленных темной фракцией следов. В итоге будут лишь 4 крайне недовольных воскресших Гекхо, которые будут свято убеждены, что во всем произошедшем виноват мой комар, так как других посторонних на корабле попросту не было. Я заскрипел зубами от злости. Ладно, раз уж пошла на игру по-крупному, у меня тоже будет чем удивить тебя. Я облачился в легкий космический скафандр и положил ладонь на красную кнопку. И хотя в прошлый раз не сработало, я снова постарался выкинуть из головы все мысли о Мино Лафин, чтобы раньше времени не вспугнуть высокоуровневого и крайне опасного врага. Я даже убрал все свое оружие в инвентарь, чтобы продемонстрировать игровым алгоритмам свою миролюбивость. Нет, я вовсе не желаю зла девушке. Она тут вообще ни при чем. Просто настало время профилактической обработки трюма от крыс и прочих паразитов. Судя по тому, что Мино Лафин, как ни в чем не бывало, продолжала свою работу по минированию корабля, пока что я действовал правильно. А раз так, пора. И я с усилием вдавил ладонью красную кнопку.